Да, Кэти покинула столицу 13-летней девочкой, но она была в курсе дворцовых привычек. Стыдно вспомнить, но однажды она подслушала разговор родителей. Как-то, ненадолго вернувшись домой, мама выглядела больной и расстроенной. Кэти побежала в ее покои, чтобы справиться о самочувствии, и стала свидетельницей странного разговора родителей. Она затаилась под дверью и только потом услышала то, что не предназначалось для ушей девочки. Прекрасная Мона плакала, рассказывая мужу, что король предложил ей стать его любовницей. «Королю не отказывают». Мама едва сдерживала рыдание. Он сразу предупредил об этом. «Я больше не вернусь во дворец». «Если хочешь, давай уедем из столицы сегодня же ночью». Голос отца был тих. Да, Ламберты являли силу при дворе, но в противостоянии с королем были обречены. Это уяснила даже Кэти. «Куда мы уедем? В какую часть королевства? Обозленный, он уничтожит не только меня, но и вас. Разве что бесследно растворится в одном из соседних королевств». «Если король захотел тебя, можешь не сомневаться. На границе нас будут караулить его люди». «Но как тогда быть? Подчиниться?» «Мы сменим имена и подадимся куда-нибудь на север. Придется забыть о богатстве и влиянии при дворе». «И ты пойдешь на это?» «Я люблю тебя, Мона, и поддержу в любом случае. Я сегодня же спешусь с бароном Возги, отправлю ему деньги и все, что будет нужно для...» «Только не Возги». Мама слишком эмоционально отреагировала на имя папиного друга. «Что не так с Возги?» «Я не смогу посмотреть барону в глаза. Я виновата в смерти его брата». «Боже, Мона, как же плохо я тебя знаю». Конца разговора Кэти не услышала. В коридоре появились слуги с подносами. Видимо, родители попросили накрыть стол в их покоях. Катрине пришлось уйти,